Теперь с концом войны число посетителей в Золотом храме с каждым днем росло. Настоятелю удалось добиться от городских властей разрешения повысить плату за вход, чтобы компенсировать рост инфляции. До сих пор любоваться Золотым храмом приходила немногочисленная, неброско одетая публика, военные в форме, штатские, в гражданских кителях. Но вот в городе появились оккупационные войска, и вскоре разнузданные нравы суетного мира захлестнули и территорию храма. Впрочем, перемены были не только к худшему. Так возродилась традиция устраивать чайные церемонии, и в Золотой храм зачастили женщины в нарядных кимоно, до поры до времени припрятанных по шкафам. Мы, послушники, в своих убогих рясах, теперь выделялись из толпы. Казалось, будто мы вырядились монахами для потехи, или что мы какие-нибудь туземцы из заповедника, наряженные в национальные одежды, чтобы публика могла посмотреть, как жили наши далекие предки. Особенно своим видом мы веселили американцев. Те бесцеремонно дергали нас за рукава ряс и покатывались со смеху, или, сунув немного денег, брали наше одеяние на прокат сфотографироваться на память. Наш экскурсовод не знал иностранных языков, поэтому иногда вести американских гостей по территории стали отправлять меня или Цурукава, хотя мы объяснялись по-английски с грехом пополам. Пришла первая послевоенная зима. В пятницу вечером вдруг повалил снег и не прекращался всю субботу. Днем в школе я с наслаждением предвкушал, как пойду любоваться заснеженным Золотым храмом. Снег все шел, шел. Я свернул с дорожки для посетителей и, как был в резиновых сапогах с ранцем через плечо, отправился к берегу зеркального пруда. В воздухе носились легкие быстрые снежинки. Как прежде в детстве я поднял лицо к небу и открыл рот пошире. Снежинки ударялись о мои зубы. И мне казалось, что я слышу легкий звон, будто подрагивают листочки фольги. Я чувствовал, как снег падает в теплую полость рта и тает, соприкасаясь с его красной плотью. Мне представился клюв феникса, застывшего над вершиной прекрасного, горячий, гладкий рот золотой сказочной птицы. Когда идет снег, мы снова чувствуем себя детьми. Да и потом, мне ведь было всего 18. Что же странного, если мою душу охватило детское возбуждение? Присыпанный снегом золотой храм был невыразимо прекрасен. Открытый ветрам, он стоял в пленительной наготе. Внутрь свободно задувало снег, жались друг к другу стройные колонны. «Почему не заикается снег?» — подумал я. Иногда, ложась на ветви оралии и осыпаясь затем вниз, он действительно словно начинал заикаться. Снег окутывал меня облаком, плавно скользя с небес, и я забыл о душевных своих изъянах. Сердце мое забилось в чистом и ровном ритме, как если бы меня обволакивала чудесная музыка. Из-за снегопада трехмерный кинкакудзи утратил объемность, в нем больше не ощущалось вызова окружающему миру. Храм стал плоским, превратился в свое собственное изображение. Обнаженные ветви деревьев на лесистых склонах почти не задерживали снег, и лес казался еще более голым. Лишь на хвое растущих кое-где сосен лежали роскошные белые шапки. На льду пруда намело сугробы, но почему-то не везде, только местами. Большие белые пятна, разбросанные по поверхности, напоминали облака с декоративного панно. Среди сугробов затерялись островок Авадзи и скала Кюсан-Хаккай. Их молодые сосны, казалось, каким-то чудом пробились сквозь лед и наст заснеженной равнины. Лишь крыши верхнего и среднего ярусов храма, вершины прекрасного и грота прибоя, да еще маленькая кровля рыбачьего павильона, отливали белизной, стены же, сложные переплетения досок на фоне снега, казались черными. Мне доподлинно было известно, что в храме никто не живет. Но очарование этих черных стен было столь велико, что я усомнился, а вдруг все-таки живет. Так мы, разглядывая картину на шелке художника китайской южной школы, где изображен какой-нибудь замок в горах, придвигаемся поближе, пытаясь угадать, кто скрывается за его стенами. Но если бы я захотел приблизиться к этому храму, мое лицо уперлось бы в холодный шелк снега. Двери вершины прекрасного, обращенные к заснеженным небесам, были и сегодня настежь. Я представил, как снежинки пролетают через узкое пространство покоев, ударяются о дряхлую позолоту стен и застывают узорами золотистой изморози. В воскресенье утром меня позвал наш старик-экскурсовод. Время осмотра еще не наступило, но у ворот уже стоял американский солдат. Старик жестом попросил его подождать и пошел за мной, знатоком английского. Как ни странно, иностранный язык давался мне легче, чем Цурукава, и, говоря по-английски, я никогда не заикался. Перед воротами храма я увидел армейский джип. Вдребезги пьяный американец стоял, опираясь о столб ворот. Он взглянул на меня сверху вниз и насмешливо улыбнулся. Храмовой двор, засыпанный свежим снегом, сиял ослепительной белизной. На меня в упор посмотрело молодое в розовых складках жира лицо, обрамленное этим нестерпимым сиянием, и дохнуло белым паром и перегаром. Мне стало немного не по себе, как всегда, когда я пытался представить, что за чувства могут жить в существе, настолько отличающемся от меня по размерам. Я взял себе за правило никому и ни в чем не перечить. Поэтому, несмотря на ранний час, согласился провести американца по территории, попросив только уплатить за вход и экскурсию. К моему удивлению, смертельно пьяный детина безропотно заплатил, потом обернулся к джипу и буркнул: «А ну давай, выходи!» или что-то в этом роде. Снег блестел так ярко, что в темноте кабины ничего разглядеть было нельзя. Под брезентовым верхом шевельнулось что-то белое, будто кролик в клетке. На подножку джипа высунулась нога в узкой туфле на высоком каблуке. Я удивился, что она голая, без чулка, было очень холодно. Появилась женщина, обычная проститутка, из тех, что путаются с американской солдатней. Это было видно с первого взгляда. Ярко-красное пальто, того же пылающего цвета лакированные ногти. Полы пальто распахнулись, и промелькнула грязноватая ночная рубашка из дешевой материи. Женщина тоже была абсолютно пьяна, глаза ее смотрели мутно. Парень хотя бы не забыл одеться, она же просто накинула на рубашку пальто и обмотала шею шарфом, видимо, только что вылезла из постели. В белом свете снега женщина казалась мертвенно-бледной. На бескровном лице неживым пятном олели намазанные губы. Ступив на землю, женщина чихнула. По тонкому носу пробежали морщинки. Пьяные усталые глаза на миг уставились куда-то вдаль и снова помутнели. Она назвала солдата по имени. «Дяк! Дяк! Цукорудо! Цукорудо!» Искаженное английское. «Джек, Джек, очень холодно, очень холодно». Голос ее жалобно раскатился над заснеженной землей. Парень не ответил. Впервые женщина этого сорта казалась мне красивой. И вовсе не потому, что она хоть сколько-то походила на Уико. Наоборот, ее словно специально создали так, чтобы она ни единой мелочью не напоминала Уико. И, может быть, именно благодаря этой несхожести с оставшимся в моем сердце образом, проститутка обрела особую свежую красоту. И было что-то утешительное в таком противопоставлении чувству, которое оставило в моей душе первое соприкосновение с женской красотой. Только одно, пожалуй, объединяло проститутку с Уико. Как и та, она не удостоила мою жалкую фигуру в грязном свитере и резиновых сапогах ни единым взглядом. Все обитатели храма с раннего утра вышли на уборку снега, но едва-едва успели расчистить дорожки для публики, да и по тем пройти можно было только друг за другом. Я повел американца и его подругу за собой. Выйдя на берег пруда и увидев открывшуюся картину, солдат замахал своими здоровенными ручищами, радостно загоготал и что-то прокричал, схватил женщину за плечи и силой встряхнул. Та недовольно нахмурила брови и снова повторила: «О, дяк, цукорудо!» Американец спросил меня, что это за ягоды краснеют на присыпанных снегом ветвях, но я не знал, как они называются по-английски, и просто сказал «аоки». Быть может, под внешностью громилы скрывался поэт, но мне ясные голубые глаза солдата показали жестокими. В английской детской песенке про матушку-гусыню поется о том, что черные глаза злые и жестокие. Видимо, человеку свойственно отождествлять жестокость с чем-то чужеродным и иностранным. Я начал экскурсию, как обычно. В золотом храме мертвецкий пьяный американец, шатаясь из стороны в сторону, снял сапоги и швырнул их на пол. Закоченевшими от холода пальцами я достал из кармана путеводитель на английском языке и приготовился читать по нему, как делал это всегда, но солдат протянул руку, выхватил у меня брошюру и стал дурашливым голосом декламировать по ней сам, так что необходимость в моих услугах отпала. Я стоял, прислонившись к одной из колонн зала очищения водой, и смотрел на искрящийся и сверкающий пруд. Никогда еще покои золотого храма не заливало такое море света, даже становилось как-то не по себе. Засмотревшись на пруд, я не заметил, как между солдатом и проституткой, зашедшими в рыбачий павильон, началась перебранка. Ссора становилась все громче, но слов разобрать я не мог. Женщина ожесточенно кричала что-то своему спутнику, причем я так и не понял, по-японски или по-английски. Переругиваясь на ходу, американец и проститутка двигались в мою сторону, обо мне они уже забыли. Солдат бронился, нависая над женщиной, и она вдруг со всего размаху ударила его по щеке. Потом повернулась и, быстро надев свои туфли на высоком каблуке, пустилась бежать по дорожке к воротам. Я не понял, что произошло, но тоже выскочил из храма и побежал вдоль пруда. Однако длинноногий американец догнал женщину быстрее меня и схватил ее за лацканы ярко-красного пальто. Потом парень оглянулся на меня и разжал пальцы. Наверное, руки его обладали поистине богатырской силой, потому что женщина тут же навзничь рухнула на снег. Красные полы пальто распахнулись, заголились белые ляжки. Она даже не пыталась встать, а только злобно смотрела снизу на солдата, горою возвышавшегося над ней. Я инстинктивно опустился рядом с женщиной на колени, чтобы помочь ей подняться. «Эй, ты!» — крикнул американец. Я обернулся. Он стоял надо мной, широко расставив ноги, и делал какой-то знак рукой. Потом сказал по-английски, странно потеплевшим мягким голосом: «Ну-ка, наступи на нее. Слышишь ты?» Я сначала не понял, чего он от меня хочет, но в голубых глазах, глядевших на меня откуда-то сверху, недвусмысленно читался приказ. За широкими плечами солдата сверкал и переливался покрытый снегом храм. Ярко синело солнце, словно свежевымытое зимнее небо. В этих голубых глазах не было и тени жестокости. Их выражение показалось мне необычайно нежным и даже лиричным. Толстые пальцы крепко взяли меня за воротник и рывком поставили на ноги, но голос по-прежнему был мягок и ласков. «Наступи! Наступи на нее!» Словно завороженный, я поднял ногу в резиновом сапоге. Солдат хлопнул меня по плечу, нога дернулась к низу и опустилась на мягкое, будто я ступил в жидкую весеннюю грязь. Это был живот проститутки. Она зажмурила глаза и взвыла. «Еще разок! Давай, давай!» Я наступил еще. Охватившее меня поначалу смятение исчезло, сменилось вдруг безудержной радостью. «Это женский живот», — сказал себе я, — «а вот это грудь!» Никогда бы не подумал, что человеческое тело так послушно и упруго, прямо как мяч. «Хватит», — отчетливо произнес американец. Потом вежливо помог женщине подняться, стряхнул с нее снег и грязь и, не оборачиваясь, повел ее под руку вперед. Женщина за все время так ни разу на меня не взглянула. Усадив проститутку в джип, солдат посмотрел на меня и с пьяной торжественностью сказал «спасибо». Протянул мне какие-то деньги, но я не взял. Тогда он достал с переднего сиденья две пачки сигарет и сунул мне в руки. Я стоял у ворот, солнечные блики слепили мне глаза, щеки мои горели огнем. Подняв облако снежной пыли, джип запрыгал по ухабам и скрылся вдали. Я весь дрожал от возбуждения. Когда же волнение схлынуло, в голову мне пришла восхитительная по своему коварству мысль. Я представил, как обрадуется настоятель, заядлый курильщик, получив в подарок эти сигареты, а знать ничего не будет. Не к чему мне признаваться ему в содеянном. Я лишь подчинился насилию. Неизвестно еще, что со мной сталось бы, попробую я не подчиниться. Я отправился в большую библиотеку. Отец-эконом, мастер на все руки, как раз брил учителю голову и остался ждать на засыпанной снегом веранде. Сосна-парусник, покрытая искристым снегом, сегодня была похожа на настоящий корабль со свернутыми белыми парусами. Настоятель сидел с закрытыми глазами и держал в руках лист бумаги, о которой эконом вытирал лезвие. Из-под бритвы все явственнее возникал голый череп, массивный, какой-то животный. Покончив с бритьем, отец-эконом накрыл голову учителя горячим полотенцем. Когда он снял полотенце, взору явилась блестящая, будто новорожденная голова, похожая на вынутое из кипятка яйцо. Я пробормотал, заикаясь, какие-то объяснения, и с поклоном протянул преподобному две пачки Честерфилда. «О, вот за это спасибо!» — по лицу учителя промелькнула рассеянная улыбка. «Только и всего!» Потом его рука деловито и одновременно небрежно швырнула обе пачки на стол, заваленный письмами и бумагами. Отец-эконом принялся массажировать преподобному Досену плечи, и тот снова прикрыл глаза. Надо было уходить. От разочарования меня бросило в жар. Мой преступный, загадочный поступок, полученный в награду за него сигареты, принявший их, не ведая ни о чем учитель, вся эта цепь событий должна была привести к более острому и драматичному эффекту. И то, что человек, именующий себя учителем, ничего не почувствовал, лишь усилило мое к нему презрение. Однако настоятель вдруг велел мне задержаться. Оказалось, что он решил меня облагодетельствовать. «Ты вот что», — объявил настоятель, — «как кончишь школу, будешь поступать в университет Отани. Тебе надо хорошенько учиться, чтобы сдать экзамены как следует. Покойный отец взирает на тебя с небес». Новость, благодаря отцу-эконому, незамедлительно распространилась среди всех обитателей храма. То, что отец-настоятель сам предлагает послушнику поступать в университет, говорило о многом. Я был наслышан о том, каких трудов стоило другим добиться этой милости. Иной каждый вечер, месяц за месяцем, ходил делать учителю массаж, чтобы получить желанное разрешение. Цурукава, который собирался учиться в Отани на собственные средства, узнав о решении настоятеля, обрадованно хлопнул меня по плечу, а еще один послушник, обойденный вниманием учителя, с этого дня перестал со мной разговаривать.